Система «умный позвоночник» — это подход к позвоночнику, который позволяет научить нашу спину быть здоровой. Эта система разработана на основе реабилитационных технологий для космонавтов и пилотов. Ежедневная сидячая работа, физические и психологические перегрузки приводят к тому, что человек горбится под давлением постоянных проблем. Это приводит к тому, что мышцы, поддерживающие позвоночник в вертикальном положении, ослабевают, страдает осанка и возникает тонусно-силовой дисбаланс, когда одна или несколько групп мышц спины не включается в поддержание положения тела. Человек начинает испытывать боли в спине, затем у него развивается заболевание позвоночника и внутренних органов. Чтобы иметь здоровый позвоночник, недостаточно сказать себе «сиди прямо». Уже через несколько секунд тело забывает приказ, и сутулость, боли и плохое настроение возвращаются. Наша задача – научить мышцы и нервы, которые управляют позвоночником, правильным движением и позам. Так же, как ребенок, который учится сначала держать голову, затем сидеть, стоять и, наконец, ходить, позвоночник нуждается в обучении простейшим правильным движениям. Эти движения и позы поддерживают должную осанку, одновременно укрепляя мышцы и связки позвоночника, избавляют от боли в позвоночнике и являются профилактикой его болезней. Система мышечных тренировок «Умный позвоночник» разработана с опорой на физиологические принципы функционирования костно-мышечной системы человека. Метод поможет вам быстро избавиться от боли в спине, создаст позвоночнику дополнительную опору и предохранит его от перегрузок. Слабость мышц спины и неправильная осанка – первопричина множества болезней. А постановка и поддержание осанки – ключ к решению многих проблем со здоровьем. Предлагаемая позиционная гимнастика поможет включить в работу короткие и длинные мышцы позвоночника, укрепить глубокие мышцы спины, формирующие внутренний корсет позвоночника, и обрести идеальную осанку. Система «Умный позвоночник» шаг за шагом укрепляет именно те мышцы, которые важны для здорового функционирования позвоночника. Она является великолепной профилактикой болезней позвоночника. В случае, если имеются боли и нарушения движений, связанных с болезнью позвоночника, она позволяет естественным путем снять мышечный спазм, восстановить локальное кровообращение в позвоночнике и головном мозге. Система «Умный позвоночник» служит и лечебным средством. В результате исчезают боли в спине, проходят головные боли, нормализуется настроение и сон. Образные названия упражнений позволяют легко их запомнить и выполнять даже с детьми. И главное, это становится частью нашего здорового образа жизни. Рекомендации перед началом занятий. Первое. Для занятий по системе «Умный позвоночник» лучше всего выделять специальное время. Я рекомендую заниматься 3 раза в неделю. Второе. В конце занятия лучше всего провести кардиотренировку, то есть легкую пробежку, занятия на беговой дорожке, велотренажеры или в бассейне. Третье. Не стоит чрезмерно усердствовать и заниматься каждый день. Мышцам и нервной системе следует давать отдых. В этом случае занятия будут приносить больше радости, и они станут более эффективными. Четвертое. Многие упражнения из системы «Умный позвоночник» можно выполнять на работе, сидя на стуле, во время путешествий. Благодаря этому вы сможете делать микропаузы и мини-разминки, приводя свой позвоночник в норму. Сделайте систему «умный позвоночник» своей привычкой, и тогда ваш позвоночник станет не только умным, но и здоровым.